места, помахайте мне рукой. У кого нету места, там мы оформим еще один столик, там, я думаю, все поместятся. Ну так вроде бы все. Двое, да? Трое. Где ж вас дети? Друзья, у нас тут немножко получается, некоторые люди уже ушли, потому что им не хватило места. И не просто какие-нибудь люди ушли, даже родственники некоторые. То, пожалуйста, если у вас есть маленькие дети, они занимают отдельное место. Либо отправьте их туда, к деткам, в угол, либо возьмите их на ручки, пожалуйста, чтобы мы все вместились. Потому что буквально через каких-то, может быть, час-полтора зал будет уже наполовину свободен. И вы сможете свободно сесть, и деток посадить, и все. Вот, поэтому, пожалуйста, если есть у вас такая возможность, возьмите деток на ручки, или в колясочку где-то там посидите. И, значит, у нас этот ряд будут заходить молодые, чтобы здесь немножко так было посвободнее место. Thank you. Ну что ж, друзья, мы почти совершили с вами героический подвиг, дождавшись до этого момента. Я думаю, всем почти хватило места, кроме родителей. Но я думаю, что они потерпят чуть-чуть у нас. У них сегодня большой праздник. Я думаю, что они много молились, они просили, чтобы все было устроено. И Господь все устроил. И если где-то есть какие-то неполадки, я думаю, и это Господь поправит. Мы сегодня собрались сюда не просто покушать. Мы собрались сюда не просто поговорить друг с другом или увидеть старых друзей, или, может быть, показать какой-то свой новый наряд. Но мы собрались сюда для того, чтобы что-то увидеть. Увидеть чудное событие, дивное, неповторимое каждый раз. На каждой свадьбе, когда мы приходим, мы смотрим, это еще одно напоминание для нас о том, что однажды в небесах будет происходить нечто подобное, но там хватит места всем. Там хватит всем, что кушать и что пить. И самое главное, Иисус будет с каждым из нас. И поэтому сегодня мы будем смотреть на эту молодую чету, которая будет заходить на эти столы, на эти цветы, на этот праздник. И будем понимать, что это всего лишь тысячная, миллионная доля того, что ожидает верных и спасенных там в небесах. Мы сейчас приготовимся встречать наш букет. Этот букет состоит, конечно же, из наших молодых, но возле них будут те люди, которые каким-то образом они были свидетелями взаимоотношений нашего жениха и невесты, Светы и Вадима. Они встречались, они видели друг друга, и где-то каждый момент их встречи, он был запечатлен кем-то из тех людей, которые сейчас зайдут в зал. Я попрошу музыкантов включить музыку, и мы приготовимся встречать это аранжировку этого букета, этих молодых людей, которые готовились. Может быть, сегодня ночью они мало спали, поэтому поймите и вместите их. Итак, я прошу зайти в этот зал для проведения торжественного банкета в честь Светланы и Вадима, первую пару дружков Оля и Паша. Это еще не их время, поэтому они не сильно волнуются. Но придет время и следующее. Следующая пара – Альвина и Даник. Пожалуйста. Знаете, когда художник рисует портрет, он маленькие мазки делает. Они красивые, прекрасные, но самое главное он оставляет на конец, на потом. Я прошу в зал зайти Виту и Эдика. Пожалуйста. Еще одна пара, Люда и Дима. Ну что же, основания для букета готовы. Но я думаю, что те, которым по праву принадлежит занять центральное место на этом празднике, я думаю, что их достаточно будет, вернее, достойно будет встретить вставшие на наши ноги. Давайте, если возможно, поднимемся. И, пожалуйста, здесь на центральном ряду задвиньте стульчики, чтобы могли молодые пройти, чтобы не зацепились. Мы подготовим для них дорогу. Знаете, в Библии так написано в одном месте: «Приготовьте пути Господу». Но я думаю, что для невесты тоже будет приготовлен однажды путь. Ровный, гладкий путь в небо. Там не будет никаких препятствий, там не будет ничего, а чтобы мы, может быть, споткнулись, Господь приготовит этот путь. И сегодня для этой невесты, которая будет прекрасна, как заря, как звезда, мы также приготовим дорогу. Мы поднялись в почтении, и я прошу зайти в этот зал наших дорогих молодых, Светлана и Вадима. Thank you. Ну что ж, друзья, все на своих местах. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною, что, братья и сестры? Любовь. В этом зале песню поет любовь, ее никто не может перебить. Так написано в Слове Божьем. Большие воды, они не могут потушить любви. Большие воды. Что бы ни случилось в жизни этих двух людей, они уже прошли через многие испытания. Я знаю, я с ними немножко говорил. Они очень ждали стать на этом месте. И я знаю, что есть враг душ человеческих, который не хотел, чтобы они там стали. И, может быть, до сего момента он что-то замышляет. Но они стоят, слава Богу. Они стоят, они прекрасны, как цветы. Мы еще раз посмотрим на них, полюбуемся. Мы полюбуемся, потому что это прообраз жениха и невесты. Это прообраз Христа и Церкви. Это прообраз небес, которые ожидают всех нас. Когда-то мы все с вами так станем со Христом. И будем сиять, и будем прекрасны. Вы сейчас опустите свои фотоаппараты, посмотрите на них своим сердцем и нарисуйте эту картину в своем сердце, чтобы, когда вы придете домой, вы не скажу болезнь, не скажу вирус, но чтобы вы этот запах любви, который сейчас вокруг них, чтобы вы принесли к себе домой. Полюбуемся на них еще одно мгновение, пока будет читаться стих. Внимание, внимание! Событие свершилось. Сегодня Вадим и Светлана совместно жить решили. Созрело в них желание, любви они признались. И давши обещание, пред Богом сочетались. Родителей согласие на брак ими получено. Им и в ЗАГСе тоже вручено. Законный брак совершился. Что может быть чудеснее? Два сердца соединяются, чтоб путь продолжить вместе. Теперь они, как голуби, воркуют, улыбаются. Так пусть же скорбь и горе им нигде не повстречается. Пусть будет небо синее, пусть солнце им сияет, и пусть любовь ответная сердца соединяет. Пусть ваши юные сердца и мужа, и супруги будут верны до конца Христу и друг другу. Ну что ж, друзья, я думаю, что, как написано в Слове Божьем, я был свидетелем между тобой и женой юности твоей. Сейчас Иисус между ними, мы его не видим, но мы его ощущаем. И у кого-то сегодня наворачиваются слезы на глаза, потому что вспоминают свою свадьбу. Я смотрю, папа вспоминает свою. Мы сейчас дадим ему слово, он совершит молитву благодарности за те столы, которые накрыты, за этих детей, за все то, что сейчас есть перед нами, и мы приступим к пиру. Слава Господу, друзья! Как и Слово Божие говорит, что за все благодарите. Вот, мы видим благословение, уже первая часть прошла, сейчас вторая часть, у нас пир. Вот, но прежде всего, как Слово Божие говорит, что без меня не можете делать ничего, мы попросим благословения, и мы просили благословения на это служение, но сейчас мы попросим благословения на пищу, дабы Бог благословил, вот, и потом мы будем приступать. Я понимаю, что все мы хотим покушать, уже проголодались, вот, просим благословения. Господь дорогой, мы предстоим пред Тобою. Благодарны Тебе за ту милость, которую Ты явил, Господь, что Ты наполнил, Господь, этот дом, Господь, народом Твоим, Господи. Мы славим Тебя, Господь, но мы нуждаемся в Тебе, Господь. Эту пищу, которую на столах, Господь, мы желаем, дабы Ты благословил, Господь. Мы желаем Твоего благословения, Господи, Ты наш Бог, Господи. И прошу Тебя устройство на это служение, Господи, благослови это служение, Господи. Здесь будут, Господи, декламации, рассказывать стихи, петь песни, Господи. Но просим, чтобы Ты благословил этот пир, устроил, Господи. Мы отдаемся в Твои руки, Господь, а Тебе хвала за все пусть несется. Ты достоин славы и хвалы, Отец и Дух Святой. Аминь. Приятного аппетита. Ну что ж, полный букет занимает свои места. Какое-то время мы выделим, может, минут 20-25 на то, чтобы покушать, пошуметь, поразговаривать. И сегодня для нас весь вечер будет петь группа «Лейла». Вы не поменяли название «Лейла»? Нет. Нет? Ну что ж, я предоставляю музыкантам место, ну а вам уже наслаждаться тем, что на столах. Приятного аппетита! Вечная любовь растопила лед на чистом поле золотистым солнечным лучом. Зазвенел ручей в предгорье, серебристый ландыш отряхнул наряд. Заиграли волны в бурном море, видеть вас счастливыми хотят. Заиграли волны в бурном море, видеть вас счастливыми хотят. От нас сейчас группа Лейла поздравляет вас. Любви, вам любви, желаем мы вам океан любви. Тепла. И храните, бережно храните океан любви внутри себя. Пронесите, через годы пронесите, легче потерять, но как потом найти. Берегите, счастье берегите, с ним легко все трудности пройти. Счастье берегите, с ним легко все трудности пройти. От нас сейчас группа Лейла поздравляет вас. Любви, вам любви, желаем мы вам океан любви. Друзья, я воспользуюсь паузой. Или вы уже... Сори. У нас здесь у молодых есть альбом. Я хотел бы, чтобы он был заполнен, но не пустыми словами. Не просто счастья, здоровья, успеха в личной жизни. Вы понимаете, что это не пожелание, это банальность уже. Поэтому, пожалуйста, если есть возможность у вас, или если есть что-то в памяти из мест Писания, пожалуйста, напишите. Если из личного опыта, тоже напишите. Чтобы вот это для них было руководство жизнью номер два после Библии. Чтобы они руководствовались вот этими вашими пожеланиями, и чтобы они прошли свою жизнь, читая также этот альбом, и сам, чтобы им тоже было интересно. Сейчас будет интересно вам, чтобы потом им тоже было интересно читать. Ручки здесь включены, так что я отдаю сейчас, я думаю, наверное, с этого края начнем, с первого стола. И так помаленьку передавайте, только старайтесь долго не задерживаться. Молодежь, если вы хотите просто посмотреть альбом, то потом останетесь и посмотрите. Но если у вас есть желание подписаться, то, пожалуйста, возьмитесь и что-то интересное, что-то хорошее напишите. Группа Лейла, пожалуйста. Мы сьогодні завітали на весілля до молодих. Еще одна вставочка, друзья. Кто-то умудрился положить в бокал одному из дружков диск на 16 гигабайт. Я не знаю, или это письмо, или послание, или кто-то потерял. То если найдется овнер, это маленький CD такой диск. Сколько стоит? Ну, я думаю, порядка $500, если у меня покупать. Все, продано. Продано за букет цветов для моей жены. Все, пожалуйста, Лейла. ручье, и в душе весна, весна. Время свадьбы подошло, и она теперь жена. Сердце стук не укротить, глаз ее не позабыть. Мы желаем вам любить и любовь хранить вечно. Сочетали небеса, вас уже не разлучить. И в сердцах поет весна, и так хочется любить. Это чувство вам беречь, больше света, больше встреч, чтоб горела, как звезда, ваша чистота верна. Друзья, я так заметил за лучшее, чтобы как-то немножко познакомиться с людьми, очень трудно это сделать в зале. Поэтому я хочу сейчас, ну уже начиная наш пир, вы уже немножко покушали, немножко развеселили сердце, как говорится по-библейски. И поэтому я сейчас хочу приготовить, ну как бы такой семейный портрет и семейную презентацию для жениха, а потом для невесты. Я уже немножко поговорил с родителями. Я не знаю, какие у них семейства, большие, маленькие, но мы начнем с жениха. Сейчас, пожалуйста, все родственники жениха, папы, мамы, бабушки, дедушки, родные, братья со своими семьями, сестры со своими семьями, вы сейчас приготовьтесь, и по моей команде вы выйдете и станете на сцену, и мы сделаем такой семейный портрет, и вас, жених, немножко представить, кто вы есть, откуда вы, как вас зовут и так далее. Согласны? Пожалуйста, семья жениха, родные братья и сестры, мамы, папы и бабушки, дедушки, приготовьтесь сейчас. А я пока задам пару вопросов Вадиму, и вы выйдете по моей команде и станете за молодыми и сфотографируетесь. Вадим, я тут сзади буду стоять, ты не обращай внимания, не пугайся, я ничего сложного спрашивать не буду. У меня такое чувство всегда, перед тем, как начинать свадьбу, я хочу сбежать. Вот. Ну, честно говорю, каждый раз перед самой свадьбой мне хочется просто все бросить, убежать, сказать, знаете, ищите кого-то другого, я не могу, нервы не выдерживают. Особенно, когда какие-то, знаете, ну еще сложности появляются. Я хочу спросить у Вадима, знаете, тебя спрашивали сегодня, по любви или не по любви, или, ну это все такое. Я хочу тебя по-житейски спросить, тебе сбежать не хочется сейчас? Не? Ну это пока, это пока. Да пока. Шучу, конечно же. Вот, я думаю, как минимум до 6-го ребенка еще сбежать не хочется. После 6-го там начинаешь решать, бежать, не бежать. Я говорил молодым когда-то в одной молодой паре, вернее, ну, молодая пара, прожили 50 лет вместе и подошли к нему, а он такой горец, грузин, такой старший человек, к нему подошли, говорят, ну что, вот вы прожили 50 лет, у вас всякое было. Он говорит, всякое было. Говорит, ну а вам никогда не хотелось развестись?

пока верим. Следующий. Так, купон есть, доставай приз. Конфеты. Ну, это объяснение не надо, это все наши любимые советские конфеты. Ферреро Роше. 471, синий билетик, 471-017. 471-017. Кто любит сладкое? Есть такие сладкоежки, бегите сюда. Бегите, бегите, быстрее, у нас время. Давай следующий выбор. Следующий, следующий, следующий. Ты любишь сладкое? Я знаю, я тоже люблю сладкое. Следующий приз, это будет у нас баночка нутеллы. Alright, давайте тикет ваш. Есть такое дело. Хорошо. Баночка нутеллы разыгрывается. Синий тикет. 471-068. 068. Баночка нутеллы уходит. Уходит. Уходит в дом. Уходит. Уходит в дом. Еще раз повторяю. 471-068. 068. Есть. Да что они с одни сладкоежки сегодня бегают? Ты скажи. Давайте, летчик, это хорошо. Давай следующее. Что-нибудь интереснее. Это что-то тяжелое. Ой, сори. Это вот набор. Если у вас есть Chevy Camaro, Camaro, как она там называется, то вот это его обрабатывать, что-то ему делать тут. Здесь мыть машину, сидушки, руль протирать, колеса мыть, это полный набор. И достается он участнику под номером белый талончик 8540745. Что-то не четверки, пятерки сегодня. 745. Повторяю, 8540745. Кто будет мыть машину? Папу надо было присылать. Куда же ты бежишь, оно ж тяжелое. Ну на, только двумя руками держи, а то свечка там внизу. Ну что ж, молодцы. Ох, что-то сегодня у нас автомобильные какие-то все вещи. Окей, еще одна баночка нутеллы. Мои помощники определили. Номер 8540-720. Последних три номера. 720. У кого зубы будут выпадать? Слушай, ты не заболеешь? Не, тебе так много всего. Ты, наверное, сотни две потратил на тикеты, да? Где-то приблизительно. Ну ладно, банка нутеллы того стоит, она тяжелая. Окей. Следующий номер. Приз тайный, не знаю, что это такое, поэтому сейчас мы назовем выигрыш, а потом посмотрим. Выигрывает 471-007. Синий тикет 007, последний номер. А мы сейчас пока посмотрим, что здесь. Я надеюсь, что это ничего не нижнее и не верхнее. Чтобы придержать? Вы хотите, чтобы меня посадили за коррупцию? Так, значит, это, ой, какой запах, это Peach Tijuana, это знаменитый чай Tijuana для людей, которых носят бабочки. 007, пожалуйста, пейте, наслаждайтесь, приглашайте в гости молодых. Предпоследний приз, это опять же таки автомобильный приз, подзарядка для аккумулятора, Portable Power, 400 пик amplifiers. Эмпс, что-то там, не знаю, что это значит. Значит, и обладатель этого приза 471-063. 471-063. Кто у нас счастливый обладатель поломанного аккумулятора? 471-063. Есть? Чей мальчик? Он сейчас сожжет нас всех. Возьмите аккуратненько. Есть? Вау. 6-3. Got it. Так, значит, еще один приз. Это пустая коробка из-под призов. Ну ладно, мы не будем разыгрывать. И сейчас у нас... Бросай. Самый главный приз. Идемте сюда, хлопцы, идемте. Давайте. Самый главный приз. Становитесь возле велосипеда. Я думаю, что его выберет у нас... жених и невеста. Я сейчас подойду к ним, и они персонально выберут счастливого обладателя нашего горного, вернее, скоростного велосипеда. Один последний на байк. Итак, обладатель велосипеда, синий тикет под номером. Сразу все белые, все синие. 4710 1 3. Кто кричит? 4710 1 3. Итак, гражданин с бабочкой получает приз велосипед. Попрошу подойти к призу. Ну что ж, молодцы, молодцы, молодцы. Вы знаете, наш мир материальный, и он диктует нам свои права. И очень часто мы обращаем большое внимание, как я сегодня говорил уже в начале свадьбы, мы больше обращаем внимание на фотографии, мы больше обращаем внимание на видео, на телефоны, на призы, на деньги, на подарки, на еду. Но знаете, есть то, на что нужно особо обращать внимание, особенно сейчас, для многих людей, особенно молодых. И именно об этом я хотел бы сегодня сказать пару слов. Знаете, есть те люди в нашей жизни, которым мы обязаны всем. Люди, которые нас родили на свет, люди, которые дали нам жизнь. И самое главное, что люди эти, они не будут жить всегда на этой земле. И поэтому я хотел бы сегодня... О, я сделаю паузу. Сейчас будет пролет на велосипеде. Давай, никого не убей, никого не убей. Остановите его там возле парковки где-нибудь, чтобы он не врезался. Подросток бабочки. Мы сейчас дождемся, пока наши молодые еще сделают круг, сфотографируются там и придут сюда, еще пока группа Лейла у нас поет. И я думаю, что если у вас еще есть желание потрудиться... Сори, я забыл. После песни можно? Окей, хорошо. Сори, я просто без блокнота. просто люди расходятся. Ну что ж, друзья, еще пока давайте остановим немножко с фотографиями, остановим немножко это дело. Я попросил бы, чтобы родители жениха и невесты пришли, где-то стали вместе. Я хотел бы сказать пару слов для них. Сейчас прозвучит псалом, и после псалма я хотел, чтобы родители Вадима и родители Светы, чтобы они подошли сюда, сели где-то рядом, они что-то для них подготовили. Я постараюсь их найти, в принципе. Ну а сейчас еще друзья подготовили поздравления. Я так понял, это семейство одно, да, или это просто друзья? Семейство, да? Друзья семейства или семья и друзья, да? Все мы друзья, все мы друзья. Друзья, семья. Через Света, брат Вадим, do not look at us. But just listen, we're really happy to be here. May God bless you from now until forever. And ваше родство would like to sing you a song. If we're not the best singers, forgive us, but we're going to try to sing from our hearts for you guys. God bless you.